Глава 10. Апекс-центр, занимавший немалый участок у самого шоссе, мог похвастаться парикмахерской, административным зданием Организации ветеранов американских зарубежных войн, пятидесятнической церковью Святого Духа Апекса, хозяйственным магазином, пивной и мигающей желтой стрелкой-указателем. Располагался он неподалеку от лачуги, и на утро после второго ограбления Тим и Джанет Куикпик Блейз отправился туда. Посетил Апексский хозяйственный магазин, где приобрел раздвижную алюминиевую лестницу, которая обошлась ему в $30 плюс налог. К лестнице крепилась красная бирка с надписью «Уценена». С лестницей на спине он зашагал обратно по расчищенной от снега обочине. Не смотрел ни вправо, ни влево. Ему и в голову не пришло, что на его покупку могли обратить внимание. Джордж бы об этом подумал, но Джордж по-прежнему пребывал в отлучке. Лестница оказалась слишком длинной, что для багажника, что для заднего сиденья украденного Форда. Но ее удалось расположить поперек салона, одним концом за водительским сиденьем, другим на переднем пассажирском. Покончив с этим, Блейз ушел в дом, включил радиоприемник и слушал музыку, пока не зашло солнце. «Джордж?» Нет ответа. Он сварил кофе, выпил чашку, лег, уснул под включенное радио, играла группа «Фантом 409». Проснулся уже в темноте, из радиоприемника доносился гул статических помех. Часы показывали 7:45. Блейз встал, приготовил себе некое подобие обеда. Сэндвич с копченой колбасой и банка кусочков ананаса в сладком сиропе компании «Доул». Ему нравились кусочки ананаса в сладком сиропе компании «Доул». Он мог есть их 3 раза в день, а потом жалеть, что не осталось на 4-й. Сироп выпил в 3 больших глотка, огляделся. «Джордж!» «Нет ответа». Он кружил по комнате, не находя себе места. Ему не доставало телевизора. Радио по вечерам компанию не составляло. Будь здесь Джордж, они поиграли бы в криббидж. Джордж всегда выигрывал, потому что Блейз забывал про некоторые сдачи, и со счетом у него было совсем плохо. Арифметика, понятное дело. Но ему нравился сам процесс игры. Все равно, что присутствовать на скачках. А если Джордж не хотел играть в криббидж, они всегда могли перемешать 4 колоды и играть в войну. Джордж мог играть в войну полночи, пить пиво и говорить о республиканцах и о том, как они измываются над бедняками. «Почему? Я тебе скажу, почему. По той самой причине, по какой пес лижет свои яйца. Потому что может». Но теперь делать было совершенно нечего. Джордж показывал, как надо раскладывать пасьянс, но Блейз, конечно, ничего не запомнил. Для похищения время еще не пришло. Он не подумал о том, чтобы украсть из магазина комиксы и 2-3 порно-журналов. Наконец уселся со старым изданием «Людей Икс». Джордж называл «Людей Икс» толпой садомитов, словно они что-то мыли содой. Но почему, Блейз не знал. Без 7:45 он задремал вновь. Проснулся в 11, голову заполнял туман. Блейз не сразу понял, где находится. Теперь он мог ехать, если хотел. До Окома Хайтс добрался бы только после полуночи. Но в этот момент не мог сказать, хочет ли он. Все вдруг стало очень пугающим, очень сложным. Об этом следовало хорошенько подумать, составить план. Может, он сумел бы сначала найти способ самому проникнуть в дом, прикинуться водопроводчиком или сотрудником электрической компании, нарисовать схему расположения комнат. Пустая люлька у плиты дразнила его. Он опять заснул и увидел тревожный сон. Он преследовал кого-то по пустынным улицам, выходящим к океану, а стаи чаек кружили над пирсами и складами и кричали. Он не знал, кого преследует, Джорджа или Джона Челтсмана. А когда начал сокращать расстояние, человек, которого он преследовал, оглянулся, чтобы насмешливо улыбнуться, и он увидел, что ошибся в своих предположениях, потому что убегала от него Марджи Турлау. Проснулся он на стуле, полностью одетый, но ночь закончилась. Радио вновь работало. Хэнсон Карджилл пел «Прыгай через скакалку». Он мог пойти на дело в следующую ночь, но не пошел. Днем вышел из дома и лопатой начал прокладывать длинную и никому не нужную тропу к лесу. Работал, пока не выдохся, во рту даже появился привкус крови. «Я пойду этой ночью», — подумал он, но пошел только в местный пивной магазин, чтобы посмотреть, не поступили ли новые комиксы. Они поступили, и Блейз купил 3. Заснул над первым после ужина, проснулся в полночь. Уже поднимался, чтобы пойти в ванну и отлить, когда Джордж заговорил. «Джордж?» «Ты струсил, Блейз?» «Нет, я не...» «Ты болтаешься в этом доме, как пес, яйца которому защемило дверью в курятник». «Нет, я не болтаюсь. Я столько сделал, купил хорошую лестницу». «Да, и комиксы. Ты неплохо проводил время, сидя здесь, слушая эту дерьмовую музыку и читая об этих суперменах-гомиках, Блейзер». Блейз что-то пробормотал. «Что ты сказал?» «Ничего». «Наверное, так и есть, раз тебе не хватает духа произнести это вслух». «Хорошо. Я сказал, что никто не просил тебя возвращаться». «Почему ты такой неблагодарный, жалкий сукин сын?» «Ну, послушай, Джордж, я заботился о тебе, Блейз. Признаю, не занимался благотворительностью. Ты можешь приносить пользу, если тебя направлять должным образом. Но именно я знал, как это делается. Или ты забыл? Мы редко могли поесть 3 раза в день, но уж один-то ели всегда. Я следил за тем, чтобы ты менял одежду и ходил в чистом. И кто говорил тебе, что нужно чистить твои грёбаные зубы?» «Ты, Джордж». «А теперь ты, между прочим, забываешь их чистить, и рот у тебя снова, как у дохлой мыши». Блейз улыбнулся. Ничего не мог с собой поделать. Никто не умел находить такие слова, как Джордж. «Когда тебе требовалась проститутка, их приводил к тебе я». «Ну да, и от одной я подхватил трипер и 6 недель мучился всякий раз, когда справлял малую нужду». «Но ведь я и отвел тебя к врачу, так?» «Да», — признал Блейз. «Ты у меня в долгу и должен провернуть это дельце». «Но ты же не хотел, чтобы я его проворачивал». «Да, но теперь передумал. Это мой план, а за тобой должок». Блейз задумался над словами Джорджа. Как обычно, времени на раздумья ушло много. Потом он выпалил. «Ну как можно быть в долгу у мертвеца? Если бы люди проходили мимо, то слышали бы, как я разговариваю сам с собой, задаю вопросы и отвечаю на них, и решили бы, что я чокнутый. Возможно, я действительно чокнутый». В голову пришла новая идея. «А ты ничего не сможешь сделать со своей долей. Ты мертв». «А ты жив? Сидишь, слушаешь по радио все эти тупые ковбойские песни, читаешь комиксы и гоняешь шкурку». Блейз покраснел, уставился в пол. «Хочешь забывать и грабить один и тот же магазин каждые 3 или 4 недели, пока они не организуют там засаду и не схватят тебя за жопу? А в промежутках будешь сидеть и смотреть на эту паршивую кроватку и долбанную люльку?» «Люльку я порублю на дрова». «Посмотри на себя». В голосе Джорджа слышалось что-то помимо грусти. Вроде бы тоска-печаль. «Одни и те же штаны 2 недели. Пятна мочи на трусах. Тебе нужно побриться, и давно пора подстричься. А ты сидишь в этой лачуге посреди грёбаного леса. Мы жили совсем не так. Или ты этого не видишь?» «Ты ушел», — указал Блейз. «Потому что ты вел себя глупо, но все это еще глупее. Ты должен использовать свой шанс, а не то пропадешь. Ты проживешь тут 5 лет, может 6, но потом они выведут тебя из игры, и ты загремишь в шенк на всю оставшуюся жизнь. Жалкий тупица, который не помнит, что нужно чистить зубы и менять носки. Еще одна козявка на полу. «Тогда говори мне, что нужно делать, Джордж». «Следовать плану. Вот что ты должен делать». «Но если меня поймают, я получу большой срок. Пожизненный». И это обстоятельство тревожило его сильнее, чем он хотел бы признать. «Тебе этого не избежать, учитывая, как обстоят у тебя дела. Или ты меня не слушал? И еще, ты же окажешь ему услугу. Пусть он не будет этого помнить, а он не будет, но ты дашь ему шанс до конца жизни рассказывать эту историю своим друзьям в загородном клубе. Да и люди, из которых ты хочешь взять выкуп, они сами украли эти деньги, только, как говорил Вуди Гатри, с помощью перьевой ручки, а не пистолета». «А если меня поймают?» «Не поймают. Если у тебя возникнет проблема с деньгами, скажем, они будут меченными, поедешь в Бостон и найдешь Билли Оши. Но главное, ты должен проснуться». «Что мне делать, Джордж? Когда?» «Когда ты проснешься? Когда проснешься? Просыпайся, просыпайся!» Блейз проснулся. Он сидел на стуле. Все комиксы лежали на полу, ботинки он так и не снял. «Ох, Джордж!» Он поднялся, посмотрел на дешевые часы, которые стояли на холодильнике. 1:45. На одной стене висело заляпанное мылом зеркало, и Блейз наклонился к нему. На него глянуло измождённое лицо. Он надел куртку, кепку, рукавицы, прошел в сарай. Лестница по-прежнему лежала в салоне, но автомобиль простоял 3 дня на морозе. Так что двигатель изрядно покапризничал, прежде чем завелся. Блейз сел за руль. «Вот и я, Джордж, готов тронуться в путь». Ответа не последовало. Блейз повернул козырек кепки в счастливую сторону и выкатился из сарая. Развернулся и выехал на шоссе. Взял курс на Окома Хайтс.